Кафисма 3. Возлюблю тебя, Господи, крепости моя, Господь утверждение мое, прибежище мое и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего и заступник мой, хваля призову Господа и от враг моих спасуся, одержавшими болезни смертные и потоцы беззакония сметошами, болезни адовые обыдошами, предварившими сети смертные, и внегда скорбетями призва Господа и к Богу моему возвак, услыша от храма святаго своего глаз мой, и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвижися, и трепетна бы земля, и основание гор сметошася и подвигошася, яко прогневася на ня Бог, взыди дым гневом его, и огнят лица его воспламенится, угли его сгореся от него, и преклони небеса и сниде, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы и лете, лете на крилу ветреню, и положи тьму за кров свой, окрест его селение его, темна вода во облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проедоша, град и углие огненное, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и сметея, и явишеся источницы во дни, и открышеся основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, отдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и прият мя, восприят мя от вод многих, избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишеся паче мне, предвориша мя в день озлобления моего, и бысь Господь утверждение мое, и изведе мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку мою, и воздаст мне, яко сохрани их пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьбы Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюсь от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею пред очи моего, с преподобным преподобен будешь и, и с мужем неповинным неповинен будешь и со избранным избран будешь и со строптивым развратишися, яко ты, люди смиренные, спасеши, и очи гордых смириши, яко ты, просветиши светильник мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим приду стену, Бог мой непорочен путь его, словеса Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него, яко кто Бог, разве Господа, или кто Бог, разве Бога нашего, Бог припоясуеме силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя мя, научая руцы мои на брань, и положил и силу к медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя подо мною, и не изнемогости плесне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногами моима, и припоясал мне си силою на брань, спял и си вся восстающая на мя под мя, и врагов моих дал мне си хребет, и ненавидящие мя потребил еси, возваша и небес спасай, ко Господу и не услыша их, и истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я, избавиши мя от пререкания людей, поставиши мя в главу языков, люди их же неведих работашами, слух уха послушашами, сынови чужди и солгашами, сынови чужди и обетшаша, и охромоша от стесь своих. Жив Господь, и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего. Бог даяет мщение мне, и покориве люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Всего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою, величай спасение царева, и творя милость Христу своему Давиду, и семени его до века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь, день дни отрегает глагол, и ночь ночи возвещает разум. Ни суть речи, ни же словеса, их же не слышит согласие их, во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной оглаголы их. Солнце положи селение свое, и то, як у жених, исходя от чертога своего, возрадуется, як у исполин тищи путь. От края небесе исход Его, и сретение Его до края небесе, и нести же укрыться теплоты Его. Закон Господень непорочен, обращая души, свидетельство Господне верно умудряющее младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господни истинны, оправданы вкупе, вожделенны паче златые камени честно много, и сладша паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит я, внегда сохраните я, воздаяние много, грехопадение кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего. Аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищусь от греха велика. И будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавителю мой. Услышит Тя, Господь, день печали, защитит Тя имя Бога Иаковля, послит Ти помощь от святаго, и от Сиона заступит Тя, поменет всякую жертву Твою, и всесожжение Твое тучно буди, даст Ти, Господь, по сердцу Твоему, и весь совет Твой исполнит. Возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь вся прошение Твоя. Ныне познах я, Господь, Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десницу Его, си на колесницах и си на коне, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, ти спяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся, Господи, спаси царя, и услышаны, вон же аще день призовем Тя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело, желание сердца Его дал еси ему, и хотение усну Его неси лишил Его, яко предварил еси Его благословением благостынным, положил еси на главе Его венец от камени честно. Живота просил есть у Тебе, и дал еси ему долготу дни во век века. Велия славы Его спасением Твоим, славу и велилепие возложиши на Него, яко даси ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим, яко царь уповает на Господа и милостью Вышнего не подвижется, да обрящится рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящет, вся ненавидящая Тебе, яко положиши их, яко печь, огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим сметет я, и снесть их огнь, плод их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониша на Тя злая, помыслиша советы, их же не возмогут составить и. Яко положиши я хребет, в избытцах Твоих уготовивши лице их, вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силы Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, Боже мой, во тьме мирскую оставил мне си, далече от спасения моего, словеса грехопадений моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышишь, и в нощи, и не в безумие мне. Ты же во святем живешь, и хвалу Израилева, нача уповаша отцы наши, уповаша и избавил Есия, к Тебе возваша и спасошася, нача уповаша и не постыдешися. Ад же есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей, си видящими поругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его. Яко Ты си исторги мя из чрева, упование мое от сусу матери моя, к Тебе привержен есть отложесн, от чрева матери моя, Бог мой, если Ты, да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогай ми. Обыдошими тельцы мнози, юнцы тучни одержашами, отверзошенами уста своя, яко лев восхищая и рыкая, яко вода излияхся, и рассыпашася вся кости моя, бысь сердце мое, яко воск, тай посреди чрева моего, и ши, яко скудель крепость моя, и язык мой прильпе гортани моему, и в перст смерти свел мне еси. Яко обыдошами пси мнози, сон лукавых одержашами, ископаша руцы мои и нози мои, и щитоша вся кости моя, ти же смотриши и презрешами, разделиша ризы моя себе, и о одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня, на заступление мое вонми, избави от оружия душу мою, и из руки песии единородную мою. Спаси мя от уст львовых, и от рог единорож смирение мое. Повем имя Твое, братья моей, посреди церкви воспою Тя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево, яко не уничижи, ниже негодова молитвы нищего, ниже отврати лице свое от меня, и, егда возвах к Нему, услыша мя. От Тебе похвала моя, церкви велицей исповемся Тебе, молитва моя воздам пред боящимися Его». Едят у Божьи и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века, помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним вся отечество и язык, яко Господне есть царствие, и то и обладает языки. Ядоши и поклонишися все тучни земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет. И семя мое поработает ему, возвестит Господь верот грядущий, и возвестят правду Его людям родшимся, я же сотвори Господь. Господь посеть мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни там и всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего, аще бо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко Ты со мною еси, жезл Твой и палица Твоя, там я утешиста, уготовил еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша Твоя, упоевающая мя, яко державна, и милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень долготу дней». Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его? Не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият суе душу свою, и не клятся лестию искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога спаса своего». Стей род, ищущий Господа, ищущих лице Бога Иаковля, возьмите врата, князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и вниди царь славы, кто есть сей царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи ваша, и возьмитеся врата вечная,